Каникулы в Схе-Венингене. Как с северной земли принц юный угасал. Баутенс. Голландский поэт. 1870-1943. Но я люблю на дюнах казино, широкий вид в туманное окно и тонкий луч на скатерти измятой. Осип Мандельштам. Великому князю Николаю Александровичу, наследнику русского престола, умершему в 1865 году в Ницце, к моменту кончины исполнился 21 год. В Европу он приехал, точнее был послан, впервые в жизни, чтобы поглядеть на белый свет, по-домашнему, на отдыхе, пообщаться с будущими сотоварищами и, главное, чтобы обручиться с той юной особой, которую ему подобрал отец, а потом и жениться на ней. Этой принцессе, датчанке 16 лет, суждено было через полвека возвратиться на родину вдовой меньшего брата Николая Александровича, Александра III, и матерью тогда уже убитого Николая II. Сейчас же, как будущая невеста одного из Романовых, она была вторым выбором императора. Изначально он связывал свои намерения с ее старшей сестрой. Но британская королева Виктория, у которой тоже был сын, опередила русских. Это было обидно, даже унизительно. Но и малышка Дагмар казалась подходящей кандидаткой. Насколько можно судить, не глупа, к тому же хороша собой, пусть и не такая красавица, как сестра. С фотографией Дагмар во внутреннем кармане Николай Александрович и отправился в путь в июне 1864 года. Он отбыл из царского села по железной дороге в сопровождении графа Сергея Строганова, флигель-адъютанта Отто Рихтера и других лиц свиты. Но почему-то ему потом больше вспоминалось не царское, а его небольшая в английском стиле вилла в Петергофе. В памяти возникал летний вид с балкона, цветник у входа, некошенный луг, окруженный деревьями, и внезапно открывающееся за их кронами море, плоское, с кронштадтом вдали, видимым отчетливо, словно в морской бинокль. Первым долговременным пристанищем великого князя за границей стали снятые для него апартаменты на баварском курорте Бад-Киссингене. У Николая Александровича не было оснований чувствовать себя здесь неуютно и одиноко, ибо кроме привычных лиц свиты, он в течение многих недель ежедневно видел свою матушку, приехавшую сюда же на лечение. Ее слабое здоровье, она болела уже несколько лет, было лишь одной из причин ее пребывания в Киссингене. Другой, по меньшей мере столь же важной, была возможность спокойно пообщаться вдали от мужа в симпатичном городке в родной Германии со стайкой родственников, друзей и подруг, чье общество могло оказаться полезным и для ее сына. Из тех, кто тогда же гостил в Бад-Киссингене, русский цесаревич особенно близко сошелся, и это все видели, с Людвигом Баварским, нервным юношей, который несколько месяцев тому назад, 19 лет от роду, надел корону своего покойного отца при жизни вечно страдавшего меланхолией. Не вызывает сомнения, что Людвиг во время их встреч в курзале, на прогулках верхом или в экипажах с высокими гостями, друг у друга в салонах, наверняка говорил о музыке, поэзии, театре, о своих планах ставить оперы Рихарда Вагнера. Мне представляется, что Николай Александрович слушал как завороженный, с восторгом глядя на своего элегантно одетого друга с глубокими глазами и копной блестящих волос, казавшихся особенно темными по контрасту с мраморной кожей молодого эрудита. Возможно, и русский юноша, робея, хоть он и был чуть старше, рассказывал в ответ о своем более тривиальном увлечении всем, что имело отношение к флоту. Воспоминание об этой внезапно расцветшей дружбе с молодым немцем он, несомненно, привез с собой и в Голландию, куда он по плану должен был ненадолго заехать в июле, но где пробыл до конца августа. Здесь, на вилле, снятой для него русским послом Мансуровым, у него было сколько угодно времени для размышления о прошлом. Будущая его помолвка вдруг утратила свою ясность. Не сам факт ее, но сроки. Военная обстановка на немецко-датской границе была такова, что путешествие к малышке Дагмар разумным казалось пока отложить. А что до настоящего, то в Голландии, в отличие от Баварии, по крайней мере при Гаагском дворе, не нашлось никого из ровесников, кому была бы охота общаться с великим князем больше, чем часок-другой в неделю, приличия ради. Да и сам он из всей королевской семьи испытывал симпатию к одной королеве. Так и жил у нас Николай Александрович в то лето затворником. Не расстраиваясь из-за задержки, а наоборот, все более и более наслаждаясь вдали от дома этой незаполненностью времени, непривычной свободой, которой он теперь с радостью предавался. Мансуров же все продлевал и продлевал аренду виллы. Великий князь прибыл в Голландию в четверг 28 июля в 4 часа пополудни на обычном скором поезде из Германии, и у Мансурова, выехавшего ему навстречу в Эмерих, было достаточно времени, чтобы, сидя рядом с ним в купе первого класса, рассказать о том осином гнезде вражды, упрямства и соперничества, с которым он соприкоснется, познакомившись со своими гаагскими родственниками. Так что он, должно быть, и не удивился, увидев на перроне одного только дядюшку нашего короля, облаченного в мундир русского кавалерийского генерала. Такой наряд, наверное, был задуман как знак внимания к великому князю, однако показался тому нелепым на плечах обитателя страны, которую можно проехать из конца в конец, с востока на запад, за какие-нибудь 2 часа. Король и королева, оба наполовину Романовы, уже давно жили порознь. И потому в первый день Николаю Александровичу, кроме разнаряженного дядюшки, довелось увидеть Софи, он ее почти сразу стал называть Матанте, тетушка, и Вильгельма. Ему он и тогда, и в дальнейшем говорил исключительно «Ваше Величество», лишь в церемониальной обстановке. Та подавленность, то неприятное ощущение и внутри, и вокруг него при посещении дворца Нордейнде и позднее во время общего обеда у Мансурова не были связаны, как он понял, с усталостью после дороги. Сонными, я бы сказал, болезненно сонными, казались все и вся, и сидевшие за столом, и прислуга в ливреях, и темные занавески, и хрусталь без блеска. Великий князь то и дело вспоминал слова Мансурова о протестантской сдержанности голландцев. Посол, человек по-русски общительный, ежегодно славший императору в Петербург напрасные просьбы о перемещении, заговорил об этом сразу после Эмериха. И только в Схевенингене, куда великий князь отбыл тотчас после обеда, без голландских сопровождающих, он почувствовал облегчение. Его вилла стояла у последней дюны, и как раз перед тем, как карета свернула на улочку с немногочисленными домами, где ему предстояло жить, взору его открылось море. Он видел его лишь миг, и картина эта, темно-синее нечто, словно из другого мира, внезапно промелькнувшее между двух холмов, больше уже не возвращалось. Однако и увиденного было достаточно, чтобы у него весь вечер сохранялось чувство легкости. Трубы гренадер, выстроенных у ограды виллы, грянули серенаду, едва его сверкающий сапог высунулся из открытой дверцы кареты и ступил на подножку. Мансуров с недоумением смотрел, как он смеется и машет музыкантам. Даже в наступающих сумерках послу было заметно, насколько изменился великий князь. От скучающего вида, с которым тот, словно несчастное дитя, внимал фанфарам и речам в Гааге, не осталось и следа. Ложась спать в свой первый вечер на Северном море, Николай Александрович чувствовал себя не таким усталым, как днем. Точнее сказать, он устал, как всякий здоровый путешественник. В последующие дни у него почти не было возможности насладиться бездельем и избежать визитов и приемов, требующих к себе внимания персон. Но те несколько часов по утрам, в которые он мог выспаться, попить чай у себя в комнате, прогуляться с адъютантом по дюнам или искупаться в море, как ему и только ему одному было угодно, приводили великого князя в такое чудесное расположение духа, что он, в отличие от первого дня по приезде, исполнял свои обязанности уже с искренней улыбкой. По-настоящему приятными они бывали редко, все эти семейные обеды в одном или в другом дворце или ответные визиты к нему на виллу, якобы непринужденные, но по большей части предпринимаемые с явной неохотой членов королевской семьи. Король, как всегда в летние месяцы, был еще брезгливее и вспыльчивее, чем обычно. Николай Александрович, человек достаточно взрослый и чуткий, несомненно заметил, что король Нидерландов не испытывал к нему расположения. Уже на обеде в честь его приезда король решил, что русский гость просто-напросто тряпка и к тому же плохо развит физически. Но чего цесаревич не осознавал, из-за своего возраста, да и вообще такие вещи были не в его характере, так это того, что неприязнь Вильгельма III, его почти грубое неудовольствие, явились автоматическим следствием той приязни, с которой великий князь откликался на ласковые речи и взгляды королевы. Нет сомнения, что Николай Александрович, приехав в Голландию, наибольшие надежды возлагал на знакомство с таким же, как он, наследником престола, с принцем Оранским, бывшим 3 годами старше его. Разумеется, ему показалось странным, что тот не встретил его на перроне и не появился во время приема во дворце, чтобы пожать ему руку. Объяснение, которое он в первый день слышал 20 раз, а потом 3 раза на дню, состояло в том, что принц Вильгельм отбыл с инспекцией. Все время одни и те же слова, без объяснения, куда и насколько. Великому князю даже в голову не пришло почувствовать себя оскорбленным. Он лишь удивлялся, чем дальше, тем больше. И еще с каждым днем росло его любопытство. Каков он, его отсутствующий кузен? Только 5 августа, более чем через неделю после прибытия Николая Александровича, тот вдруг явился к нему с визитом. Великий князь тотчас понял, что Мансуров, постоянно пытавшийся умерить его пыл в отношении будущей дружбы с нидерландским наследным принцем, был прав. Дело не в том, что этот юноша, источавший запах выкуренных сигар и выпитого шампанского, и нахально разглядывавший его, еще облаченного в утренний халат, показался ему несимпатичным. На подобные вещи Ники не обращал внимания. Он давно уже уяснил для себя и часто говорил об этом, если разговор приобретал философский характер, что важно, какой у человека характер, а не каковы его происхождение и образ жизни. И хотя в первый момент, когда голландский гость вдруг ввалился в его тихую комнату, он испугался, словно его неожиданно обдало чем-то нечистым. Он быстро преодолел это ощущение. Думаю, не исключено, что если все зависело от одного только великого князя, у них действительно сложились бы хорошие, может быть, даже приятельские отношения. Русский юноша, во всяком случае, был очень любезен, старался во всем соглашаться со своим кузеном и даже восхищаться им. Но когда тот через 5 минут заговорил о своем отце в резких, острых выражениях, направленных, как казалось, на то, чтобы спровоцировать собеседника на столь же оскорбительные рассуждения, Николай Александрович смутился, хотя и не стал протестовать против подобной бестактности. Даже когда голландец после безрезультатной попытки великого князя перевести разговор на более нейтральную тему положил руку ему на колено и, наклонившись и дыша перегаром прямо в лицо, предложил вместе пойти к нескольким милым барышням, он все еще оставался по-своему уступчивым. Лишь громкий хохот и взгляд Вильгельма наконец показали ему, что он попался в ловушку. Любой ответ на провокационное предложение гостя вызвал бы у принца одно насмешливое презрение. Вильгельм попрощался. Николай Александрович услышал, как в передней он что-то быстро сказал своему сопровождающему, и потом рассмеялся еще более резким смехом, чем минуты раньше в гостиной. Через несколько дней он узнал от одного из своих адъютантов, что после визита к нему принц Вильгельм прозвал его «русская девственница». Цесаревич не был мелочен, он лишь пожал по этому поводу плечами и после получасового раздумья согласился с адъютантом, который весьма метко назвал нидерландского принца, жалким гибридом чувственности его отца с мрачным остроумием его матушки. Но намного легче от этого понимания не стало. Теперь великий князь знал, что ему нечего ждать от общения со своим голландским собратом, и потому выкинул его из головы. Оставшийся после их встречи неприятный осадок этому весьма содействовал, да и принц Вильгельм не проявлял к нему более ни малейшего интереса. С голландцами, с которыми великий князь сталкивался вне нашей королевской семьи, у него было мало общего. Посол Мансуров предсказывал ему, что общение с мингерами часто будет оборачиваться тяжким испытанием. Люди исключительно добропорядочные, что да, то да, только вот очень уж много молчат. А если после долгого покашливания и покрякивания вдруг что-нибудь и скажут, на еще худшем французском, чем у русских драгун, то на эту их реплику при всем желании ответить будет нечего. К тому же, как Николай Александрович заметил уже сам, манеры их отличались удивительной отрывистостью. Неподвижные и скованные, они время от времени производили какое-нибудь неожиданно резкое движение огромной ручищей или ножищей, а потом опять замирали в напряженной позе. И все же ему не надо было делать над собой усилий, чтобы произвести на наших соотечественников благоприятное впечатление. Хоть он и не нашел среди них друга, хоть все мингеры и мингерши и оставались для него существами абсолютно чуждыми, они пришлись ему по душе. Похвала в его адрес уже через несколько дней, появившаяся на страницах «Алхемен» «Хандлсблат», была, конечно, в первую очередь красивой фразой, но я думаю, в ней не было фальши. Во всяком случае, язык этой фразы ласкает мне слух, словно старомодная мелодия. Все, кто имел счастье сблизиться с русским принцем, в один голос славят великую его благожелательность. Впрочем, одну только королеву он будет вспоминать в те 8 месяцев, что ему оставалось на свете после отъезда из Гааги. И Софи будет вспоминать его тоже до самой своей смерти в 1877 году. О таком мимолетном соприкосновении двух сущностей потом долго помнят, но никогда не говорят ни от застенчивости и уж никак не из скромности, а просто потому, что сообщить-то нечего. Даже не скажешь, что один к другому относился как-то особенно нежно. Каким бы словом мы это ни назвали, их это пронизало, даю голову на отсечение, причем обоих с первого же дня их знакомства. И они чувствовали в точности то же самое и потом, когда их взаимопонимание через какие-то 3 недели утонуло в раздражении с ее стороны по поводу полного отсутствия у него силы духа, с его стороны из-за ее непоколебимого негативизма. После этого у обоих, кроме досады, осталось сожаление и, более того, некое неподвластное рассудку ощущение, что у тебя с кем-то есть что-то общее, что-то очень дорогое и никому более неведомое, и даже фиаско, которое в конце концов потерпели их отношения, не уничтожило этого ощущения. Возможностей встречаться в узком кругу близких друзей и даже тет-а-тет у них было более чем достаточно. Разлад между королем и королевой к тому времени уже стал фактом нидерландской политики, некой данностью, не подлежащей обсуждению, словно статья Конституции. Так что ни ему, ни ей не надо было даже придумывать предлогов, чтобы принимать друзей. В случае короля преимущественно подруг, каждому в отдельности. На ужины у Софи приемы в европейском стиле, устраиваемые для иностранных гостей и нескольких преданных ей голландцев-интеллектуалов, не более 11 человек. В вечер юный великий князь приглашался часто. В небольшой столовой дворца Хейс, Тенбос, он сидел рядом с королевой. Несмотря на траурное платье хозяйки, она его носила после смерти отца. Все в этом дворце, где старый принц, встретивший великого князя на вокзале, был ее правой рукой, и куда путь к королю был заказан, было удивительно легким и светлым. И настроение, и тон разговоров, и солнце над отцветшими рододендронами за окном, и шаги лакеев, и еда на столе. Здесь казалось, что никакого Вильгельма III вообще не существует, что он сам и вся его тяжеловесная Голландия — это не более чем страшная сказка, в которую взрослые и просвещенные люди уже давно не верят. Никто из гостей не позволил бы себе такую бестактность, как произнести его имя. Единственный, кто иногда упоминал его, была королева, но и она никогда не называла его по имени. Рот ее кривился в презрительной улыбке, когда она рассказывала соседям по столу какие-нибудь новости об этом человеке. Чаще всего Софи и ее русскому гостю вспоминала встреча в Схевенингене у моря. Подобное мимолетное чувство взаимопонимания возникает иногда между 2 незнакомыми людьми, задремавшими рядышком в дилижансе и увидевшими, как потом оказывается, один и тот же сон. В тот день, 10 августа, ближе к вечеру, они сидели почти одни в павильоне на дюнах, собственности дома Арански. Павильон был некогда построен в качестве подарка ко дню рождения одной королевы, страдавшей бессонницей, и потому нуждавшийся в свежем воздухе и уединении для занятий живописью. Сопровождавшие горсточка русских и голландцев, всем лет за 60, скромненько пили чай за столиком у бокового окна. И когда королева сказала, чтобы они не стеснялись, и, если им угодно, пошли прогуляться по пляжу или подышать свежим воздухом на террасе, они сразу так же скромненько встали и под агрическими шажками проковыляли один за другим к двери, предоставив зал королеве с великим князем.